Конкурс на самую умную улитку. Мои нежнейшие улиточки, сегодня я рассказываю вам сказку. Но это не просто сказка, а задание. Вам нужно ответить на два вопроса. Первый – из какой это книги? Второй вопрос еще более сложный. В сказке заложен очень-преочень глубокий смысл. Настолько глубокий, что распознать его может только очень-преочень умная улитка. Так вот, слушайте. Шапочка шла по лесу, размахивая корзинкой, и пинала мухоморы. На шее у нее болтался плеер, а в наушниках гремел Рамштайн. Но она не слушала, а горланила свою песню. «А-а-а, волки тамбовские все голодны. А-а-а, мальчик не хочет в Тамбов из-за них. А-а-а, где ты прячешься, собака? А-а-а, оторву тебе я лапы. А-а-а, я убью тебя, злодей. А-а-а, выходи, давай скорей». Шапочка была явно не в духе. Она начиталась сказок, от содержания которых пришла в негодование или даже, скорее, в бешенство. «Где ты, облезлый шакал?» «Это я, Шапка!» – орала она на весь лес. «Я иду к тебе, сын козла и собаки. Я отомщу за всех съеденных бабушек, за всех барашков, зайчиков и поросяток». Шапочка искала волка. Вся лесная живность от страха попряталась и затаилась. Заяц, оказавшийся на тропинке, не мог даже пошевелиться, и Шапочка споткнулась о него. «А, это ты, косой!» Шапочка схватила его за уши и принялась трясти. «Отвечай, где волчара?» «Я не знаю», – пролепетал заяц, стуча зубами. «Трусливый ублюдок! Не можешь за себя постоять? Схватил бы за хвост эту образину, да башкой об дерево, чтобы мозги разлетелись. Ладно, проваливай». Она отшвырнула зайца в сторону и зашагала дальше. На пути ей попалась лиса. «Шапочка, день добрый, как поживаешь? Здесь не пробегал такой беленький, ушастенький?» «А ты чего тут, мать твою?» – злобно рявкнула Шапочка, стараясь схватить ее за хвост. Лиса еле увернулась и пустилась на утек. «Я вам всем хвосты поотрываю и зубы повыдергиваю, плотоядные гниды. Весь лес на уши поставлю», – грозилась Шапочка. Тут навстречу ей вышел медведь. «Шапочка, что ты так шумишь? Может, тебе чем-нибудь помочь? Давай я понесу твою корзинку». «А, и ты здесь, косолапый блудень! Дай тебе корзинку, а ты сяду на пенек, съем пирожок, да? И так до тех пор, пока все не сожрешь, падла». Шапочка со всего размаху закатила медведю пендаля, тот заревел и плюхнулся на землю. «Ну где же ты, злыдень?» Шапочка была в ярости. Она никак не могла отыскать волка. «Выходи, сучий потрох! Я загрызу тебя!» — проревела на весь лес Шапочка. И в бешенстве зашвырнула корзинку к верхушкам деревьев. Оттуда посыпались пирожки, шишки и белки, попадавшие от ужаса в обморок. Волк слышал приближение Шапочки и дрожал от страха. «Ой, как писать хочется!» Волк в панике перебирал лапами и лихорадочно соображал, где бы спрятаться. «Вот здесь, под елочкой, посижу себе смирненько, и никто меня не увидит. Елочка густая, веточки меня скроют, шишечки, иголочки, тихонько-тихонько. А черт! Мобильник волка на полную громкость разразился залихватской ламбадой. Шапочка, завидев своего врага, издала победный клич, от которого у самого свирепого вождя Команчи похолодело бы в груди. «Шапочка, какая приятная встреча!» — замямлил насмерть перепуганный волк, опрокинувшись на спину. «Не найдется ли у тебя пирожочка с капусткой?» «Вот ты и попался мне, поедатель бабушек! Сейчас ты получишь от меня пирожочка!» Шапочка оседлала волка и принялась его душить. «Шапочка, здесь какое-то недоразумение!» У волка пересохло во рту, и он высунул язык. «Я не кушал бабушку. Это был не я. То был злой и страшный серый волк. А я – добропорядочный гражданин. Я хожу в церковь и плачу все налоги. Более того, я глубоко убежден, что бабушек кушать не рекомендуется, поскольку это вредно для здоровья. «Я удавлю тебя, сучий потрох!» — мягко приговаривала шапочка, скались и изо всех сил сжимая волчью шею. Волк беспомощно сучил в воздухе лапами и причитал: «Шапочка, я старый больной человек. Ведь тебя же учили в школе, что старших надо уважать. Окей, я не задушу тебя, я тебя повешу с почетом!» — зарычала озверевшая шапочка и начала разматывать припасенную веревку. И тут из-за деревьев вышла бабушка, вся обвешанная волчьими капканами. «Бабушка!» – обрадовалась шапочка. «Капкана не потребуется. Я уже поймала этого гада». «Внученька, ты что же это творишь?» — удивленно воскликнула бабушка. «Отпусти сейчас же господина волка!» А бабушка, надо сказать, состояла в обществе защиты животных. «Но ведь это же злобный кровожадный хищник!» — возмутилась шапочка. «А зачем тебе тогда капканы? Охотники, понимаешь, бессовестные понаставили, а я хожу и собираю», — ответила бабушка. В общем, к счастью для волка, все закончилось благополучно. Бабушка объяснила шапочке, что в жизни все не так, как в сказках. Рассказала ей о том, как страдают бедные звери и птицы от нашествия цивилизации. Шапочка устыдилась и даже принесла волку свои извинения. А потом они все вместе отправились в бабушкин коттедж на опушке леса. Сели там за стол и пили чай с пирожками. Волк оказался интересным собеседником и учтивым джентльменом. Впоследствии они с шапочкой часто гуляли и увлеченно обсуждали различные жизненно важные вопросы. А вечерами, в ненастную погоду, они устраивались у камина, бабушка музицировала на фортепиано, волк пел, а шапочка читала стихи. И жили они дружно и весело. Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец. Итак, в чем здесь смысл? Предлагайте свои ответы, а я пойду пока съем из улиток котлету. А победитель конкурса будет объявлен и съеден завтра.